Ты сказала прости. Музыка А. Эйзлер. Ты сказала прости и ушла в темноту небытия. Лишь остались следы на песке ждать другого дождя. Сколько будет дождей, не найти мне следы твоих ног, не пришлешь мне вестей с затуманенных дальних дорог. Та первая любовь, она была прекрасна. Та первая любовь, все не было напрасно. И взгляд прощальный твой, и мой ответ: постой, не уходи, не надо расставаться. Все исчезло с тех пор, навсегда с неба солнце ушло, ливни хлыщут в упор, ветры воют холодное зло. И мне впрямь не понять, почему так сложилась судьба, мне никем заменять до сих пор не случилось тебя. Все, что можно забыть, унесет суматоха времен. Лишь листвою сорить будет осенью старый наш клен. Все случилось не так, получилось иначе у нас. Не забыть мне никак глубины мной непонятых глаз. 2017 год.